Глава вторая. В шаге от периметра. Через день старший научный сотрудник, некробиолог Трофим Аристархович Гудин, был вполне здоров. Выволочку от начальства за свою, впрочем, не первую легкомысленную выходку он еще не получил, но если бы он вернулся без тревожной кнопки, то никто бы и не устраивал разбор полетов. Также несложно будет пережить взгляды некоторых долговцев, крепких бойцов в хорошо защищенном обмундировании черно-красных цветов группировки, с большими пушками, выходивших даже покурить подвое. Пару взглядов, пойманных им сразу по возвращении на носилках, он расценил как: «А, так вот, кто тот самый недоумок, который поперся за своим мертвецом». Бойцы группировки «Долг» благодушно считают почти всех ученых на Янтаре великовозрастными детьми, которым объяснять что-то о правилах поведения в зоне так же сложно, как и долговцам выслушивать бесконечные теории самих ученых. Восстанавливали некробиолога, конечно, артефактами, на что его коллега Михаил Майерович по медицинскому направлению жаловался. Вот раньше человеку и капельницу, и массаж, и таблеточки, и кварцем посветишь, и растяжечку сделаешь, и в бассейн отведешь. Ишь, как у тебя позвоночки-то поразбежались. И подошьешь, подпилишь, если надо. А теперь, тьфу, камушек прилепил, а надо-то всего по большому счету один. Вон душу приставил на часик-другой, и хорош. «Так и что в этом плохого, Михаил Майерович?» — спрашивал, морщась от боли, Трофим, пока его, ранее вынутого из скафандра, осматривал далеко не последний в своем деле хирург, крепенький невысокий мужчина лет 60. «Так квалификация теряется, понимаете, Трофим? Чувствуешь себя не то шарлатаном, не то... В общем, тут и санитарка с училища со всеми вами бы справилась, особенно если шить умеет», — отвечал доктор, приподнимая руку пациента и разглядывая что-то известное только ему. Некробиолог не нашелся, что ответить. В последнее время действительно много что поменялось на Янтаре. Месяца три назад такая выходка, как сейчас, однозначно стоила бы ему жизни. Во-первых, все зомбированные скинулись бы по нему выстрелами, гранатками, летящими в кривь и в кось. Снорки, плоти, возможно, слепые псы сработали бы командой. И Трофим наверняка был бы разложен на составляющие уже метрах в 100 от забора, окружающего научный комплекс. Это все произошло бы в случае, если бы он отправился в недалекую ходку один. Но вышла новая директива, согласно которой в течение недели никто, даже долговцы, носу не казали за забор, что немного снизило градус агрессивности мутантов за бортом. Это было первым пунктом. Вторым и третьим пунктом одновременно было регулярное дежурство квада за бетонным ограждением и выпуск небольшого бронированного манипулятора на гусеничном шасси. Квад поначалу недолго дежурил, лишь с той целью, чтобы мутанты привыкали к присутствию человека. Те, кто был сообразительнее, через время терялись из виду, другие же приближались метров на 50 и из-за укрытия мусора, камышей и кустов наблюдали, двигались параллельно кваду, ожидая, когда же человек приблизится к ним, потеряет бдительность. Но тут тоже ничего не выгорало. Дисциплинированные бойцы с каменными мордами ходили недалеко от приоткрытых ворот, так что потихоньку интерес к ним угасал. Конечно, когда соглядатаев становилось слишком много, квад запирался внутри периметра, чтобы не провоцировать живность на атаку. А вот манипулятор на гусеничном ходу с магнитными держателями предназначался для зомбированных. Мутантам эта конструкция была безразлична, зомбированные же воспринимали ее либо как аномалию, либо начинали драться с ней, когда она уже забрала их автомат, пистолет, ловко срезала с поясов гранаты, лямки рюкзаков. Конечно, коллектор, как со смехом назвали его сталкеры, имея в виду банковских служащих с большой земли, и получал иной раз обойму другую от неразоруженного товарища. но всегда мог вернуться назад, к бункеру, откуда через несколько часов, а то и сразу, возвращался в поле. Неоднократно коллектор притаскивал зомбированного в лагерь. Тот либо зацеплялся невероятным способом обрывками одежды за что-либо на корпусе робота, либо ремень автомата был перекручен вокруг шеи так, что коллектор тащил за собой в комплекс опечаленного мертвеца. Впрочем, все это видели через камеры операторы робота, поэтому сюрприза никогда не было. Невольного пленника помечали внешне, пришивая светоотражающие оранжевые куски материи. Прикрепляли маячок, снимали броньку, осматривали, нумеровали и выпускали на волю. Позже это встало на поток, что особенно помогало лаборатории номер 6, а именно лаборатории некробиологии. А вот вид сутулого оборвыша, понуро прущегося, затянущей его машиной, вызывал хохот у вольных сталкеров, а их шутки про то, что долговцы нашли за долги, про то, что клиент идет в банк за кредитом, про то, что коллектор и на том свете достанет, быстро разлетелись по всей зоне. Меченых мертвецов никто не стрелял, поскольку узнали, что они безоружны. Иногда их даже подкармливали конфетами, хлебом. Колбасу и мясные консервы ученые рекомендовали не давать. Зомбированный, не имеющий оружия, тупо таращился на сталкеров, на которых он вышел. Крайне редко были случаи, когда он лез в драку. Но тут либо сталкеры дурачась разбегались, но проще всего откупались едой, получив которую зомбированный садился есть там же, где и получил, повинуясь процессам, запущенным в нем зоной. Трофим сам видел, как сталкеры со смехом поили мертвеца водкой, налив ему в пластиковую бутылку и придерживая за донышко. На того, разумеется, не возымела эффекта жидкость, но ученый знал, что насыщение углеводами происходило. Поэтому, приняв литру, закусив конфеткой, тот шаркающей походкой плелся по своим делам, ловя в спину добродушный хохот сталкеров, передачу приветов жене и детям, начальству и прочий жизнеутверждающий бред. В итоге окрестности Янтаря представляли собой теперь одно из самых безопасных мест зоны. Здесь часто стали задерживаться сталкеры, а особо опасные мутанты и прочие были вытеснены большим количеством зомбированных, которые теперь не отстреливались, а отлавливались и после обработки выпускались. В силу своего количества и определенных способностей, мертвецы, бродившие толпами по округе, не давали житья другим мутантам, и те предпочли более свободные земли. Лаборатория Трофима нашла объяснение тому, как и почему берутся ходячие мертвецы, даже в отсутствии выброса. Исследования были в самом разгаре, результатами, а точнее возможностями, были крайне заинтересованы военные. Поэтому финансирование лилось не просто рекой, а водопадом. Все оборудование было вмиг заменено на новое. Стандартные электронные микроскопы заменились на мощные, а простые оптические – на фотонные лазерные. Фотометры, спектрометры, электропечи, ультразвуковые ванны, кондуктометры, оксиметры, газоанализаторы. Целые ящики невероятно дорогих реактивов и веществ. Еще куча всякого добра прилетела вдруг в голубом вертолете и прилетала еще каждый день в течение недели, по мере того, как все имущество стаскивалось в нижние этажи. Научные комбинезоны СПП-99 «Эколог» вдруг были заменены всем желающим из штата сотрудников «Янтаря» на модифицированные «Севы». Опять же, был доставлен и собран робот для работы с дикими зомби, и вдруг особое усердие долга, бойцы которого всегда считали каждого мутанта своим личным врагом, и не воспринимали никаких возражений яйцеголовых против уничтожения любого досягаемого мутанта. Во всем этом прослеживалась мощная рука с большой земли. Но теперь появились опасения, что после его этой выходки за дисциплину ученых возьмутся особо. Трофим чувствовал это где-то там, позвоночником. как-то напряженно приходили к нему его коллеги из лаборатории и вместо обычных шуточек обходились внимательным взглядом и пожеланием скорого выздоровления, оставляя частицу тревоги и напряжения в палате. Но вот и пришел час расплаты. С утра Трофим надел свежую рубашку, брюки, прошелся лаковой губкой по коричневым туфлям в дырочку, надел белый халат, причесал волосы. Лет ему было всего 30 с небольшим. Некогда голубые глаза успели выцвести. Коричневые волосы, торчавшие пучком, уже плохо росли выше лба, все чаще просвечивая при хорошем освещении, и простреливали штучными сединками. Высокий лоб, небольшие губы и нос с едва заметной горбинкой, всегда сбриваемая щетина. При росте 180 сантиметров его 70 килограммов веса давали ему преимущество разве что в тесном троллейбусе большого города. Здесь же, как он убедился, его субтильное телосложение не имело ценности, но природная выносливость помогала значительно легче переносить затяжные походы со снаряжением. Трофим Аристархович пришел в лабораторию, располагавшуюся на минус четвертом этаже здания, занял свое место в ожидании вызова и был готов получить по заслугам, сделать выводы и продолжить работу. Нервировало только ожидание, неприятное понимание того, что человек он подневольный, и творческий полет в его исследовании вдруг ограничивается душным поводком ошейника правил и обязательств. Его непосредственный начальник, Лисов Алексей Иванович, был человеком за 60. Несмотря на возраст, он лояльно относился ко всем выходкам Трофима. Небольшое брюшко, залысина некогда рыжих волос, крючковатый нос, веселый взгляд, растопыренная и неуклюжая походка, крайнее нежелание надевать скафандр и выходить в поле, тяготение к оформлениям отчетов, выкладок и правильной констатации фактов делали из него идеального для Трофима начальника. Алексей Иванович не лез в дела экспериментов, в методики, поскольку методики как раз и разрабатывал Трофим Аристархович, не торопил и не тормозил события, предоставляя практически все решать своему заму. Надо сказать, что само направление как некробиология зародилось совершенно недавно, и по большому счету опыта и наработок, а также признанных авторитетов в этой науке не было. Все, что изучалось в зоне, было сплошным открытием, и до тех пор, пока не появились практические результаты, их лаборатория не считалась настолько перспективной. Конечно, лаборатория не ограничивалась двумя людьми, и раз речь зашла о начальнике и заме, то должны быть и рядовые. Всего было три рядовых научных сотрудника: Берег Капезович Бекенов, веселый казах из Семипалатинска, где производились ядерные испытания, всего, кстати, около 500 взрывов, Валентин Петрович Петров, любитель жареной картошки, и Лукас Константинович Лишнев, известный скептик, что делало его особо нужным, когда дело касалось перепроверки данных. Там Лукас Константинович старался вовсю, ища ошибку или неточность, о чем с удовольствием сообщал. Всего под лабораторию номер 6 было отведено 4 комнаты. В первой располагались сами сотрудники. 6 столов, один из которых был завален папками с документами, пустыми стаканами из-под чая. За остальными чинно и благородно, под индивидуальным и общим освещением располагались ученые. Руководитель сидел дальше всех от входа. На пристроенных к нему стульях, как и на столе, высились стопки документов, которые, справедливости ради, надо сказать, он время от времени пролистывал, подыскивая нужные основания или, как принято называть, научные источники. К каждому столу прилагался шкаф для документов и, само собой разумеющийся, стул. На столах располагались ноутбуки, соединенные общей сетью со всеми компьютерами янтаря. Во второй комнате хранились химические вещества для экспериментально-практической части, оборудование для работы над образцами, тканями зомбированных и некоторых мутантов, большой стеллаж с образцами тканей в банках. Третья и четвертая комнаты были защищены антибактериальными занавесками, имели отдельную систему вентиляции, ультрафиолетовый режим освещения при отсутствии людей, выделенную сигнализацию и круглосуточные камеры слежения. В третьей и четвертой комнатах производилась непосредственная работа над представителями некромира. Там же, в предбаннике третьей комнаты, располагались специальные костюмы для лабораторных исследований и этакий пластиковый прозрачный саркофаг для переноса зомбированных к хирургическому столу, который также назывался разделочным. Именно в этих двух помещениях были сделаны головокружительные открытия, которые обеспечили финансирование всего научного комплекса. Стол Трофима стоял третьим с левой стороны, напротив стола шефа, заведующего лабораторией. Наконец, шефу позвонили. Подняв трубку и выслушав короткое сообщение, он передал Трофиму. «Идите, Трофим Аристархович», кивком головы, дав понять, что идти надо по единственному теперь возможному направлению. Трофим слегка кивнул и скорым шагом покинул лаборатории. «Быстрее начнем, быстрее закончим», — справедливо думал он, шагая по коридору, взбираясь по лестничному пролету на минус первый, затем первый, минуя бойцов долга, на которых давно уже не обращал внимания, автоматически здороваясь, но не запоминая особо с кем и где. Вошел на второй этаж. Второй этаж был небольшой по своей полезной площади, поскольку само здание имело форму усеченной пирамиды, два надземных этажа, которые заканчивались вертолетной площадкой, а нижние пять уходили под землю. Еще говорили, что есть проход с нижнего этажа в какие-то старые тоннели, заброшенные железнодорожные пути. Но некробиолог не задумывался над этим. Мало ли что могут говорить о таком комплексе в курилке или за бутылочкой. Итак, второй этаж предназначался для гостей и директора комплекса. Водопьяного Николая Николаевича, мужика грузного, имевшего болезненный вид почечника, алкоголика и астматика, продолжающего курить папиросы без фильтра. Директор не имел прямого отношения к науке. Он был поставлен на янтарь с целью контролировать расход бюджета, вовремя подавать рапорты и отчеты заказчикам, дело свое знавших, как понимал Трофим, очень конкретно. С Водопьяновым не было желания откровенничать, поскольку даже в его молчании крылась какая-то вторая мысль, анализировавшая не только то, что говорит человек, но и самого говорящего. Встречные вопросы пронзали своей цепкостью, несмотря на то, что понять, слушает он внимательно или занят своими мыслями, было невозможно. Спорить с ним было бесполезно, поскольку в темы, не касавшиеся его, он не встревал. А в темы, касающиеся его, он просто никого не впускал, и вообще там было только два мнения, его и неправильное. Постучавшись костяшками пальцев, Трофим замер. Секретарши не было, поскольку база была не резиновая, хотя комната для нее была обставлена. Водопьянов прекрасно знал, кто за дверями. Через видеокамеры, которые просматривали все, без исключения лаборатории минус четвертого и коридоры жилых помещений на минус третьем уровне. «Заходите», — раздалось негромко. Трофим неизвестно для чего кашлянул и медленно вошел. Кабинет директора представлял собой квадратную комнату 4 на 8 метров, покрытую бежевым в черную крапинку ковром, недостающим справа и слева до стен по полметра. Слева от двери находился длинный черный кожаный диван, за ним журнальный столик. Чуть дальше, тоже слева, стояло несколько стильных книжных шкафов со стеклянными дверцами под ключ. Прямо располагался стол для совещаний в окружении нескольких стульев и сам стол начальника, за которым сидел Водопьянов на высоком кожаном кресле на колесиках. Правая стена отсвечивала произвольными картинами художников-абстракционистов. Трофиму казалось, что если у человека нет вкуса, то можно просто повесить на стену нечто этакое, вроде нарисованных фиолетовых квадратов и полупрозрачных зеленых треугольников, и никто из входящих в этот кабинет не докажет, что оно тут неуместно. Внешний вид директора, как обычно, не выражал ничего неожиданного. Синий неяркий деловой костюм на белую рубашку без галстука. А вот на диване слева сидел гость, совершенно незнакомый человек. Примерно ровесник Трофима. Джинсы и белая рубашка в синюю клетку. На вид довольно уставший. Одутловатое лицо, короткие рыжие волосы, слипшиеся и примятые. Пухлые щеки, небольшой нос, по-разному торчащие уши и яркие голубые глаза. Глаза удивительно внимательные и наполненные. Складывалось такое ощущение, что этот человек привык много и убедительно говорить, при том, что у него всегда было что сказать. Одновременно человек с такими глазами мог много и внимательно слушать. Его слегка прищуренный взгляд улавливал мельчайшие детали в собеседнике. Водопьянов одним движением закрыл ноутбук и, указав взглядом на место за столом, перегнувшись через стол, положил какую-то бумагу. «Здравствуйте! Подписывайте, Трофим Аристархович!» Его голос, лишенный эмоций, звучал буднично. Трофим сел, взял листок и, по возможности, быстро прочитал. Выговор или объяснительное, или что бы там ни было, не являлись для него неожиданным. Но тут черным по белому под словом «заявление» было написано: «Прошу перевести меня в НИИ Ладога для продолжения научно-исследовательской деятельности». Научно-исследовательский институт Ладога ученый знал прекрасно, то еще тухлое место. Конечно, говорят, там тоже много что сделали специально для ветки некробиологии. Даже целый этаж вроде как отвели и оборудовали. Но максимум, что там можно было сделать, это исследовать образцы тканей. Толку от этого на сегодняшний день было ноль. Все прорывы совершались здесь и сейчас, в полевых условиях. На острие науки был он, Гудин, а сейчас его убирают из обоймы, когда он готов был сделать свой прыжок в мировую науку и практически претендовать, возможно, пусть и в самых смелых снах, даже на Нобелевскую премию. Это было просто предательством со стороны Водопьянова. Потрясенный ученый, несколько раз, не веря своим глазам, перечитал короткие строчки заявления. «Нет, я не подпишу это. Это...» С трудом подбирая слова, проговорил ученый, борясь со вспышками ярости и отчаяния, пытаясь нащупать почву, уходящую из-под ног. Водопьянов ничего не говорил, через амбразуры сощуренных глаз наблюдая за переводимым им в тыл сотрудником. «Это неправильно, это... Я не смогу заниматься наукой в Ладоге», наконец сформулировал хоть что-то Трофим. «Напрасно, Трофим Александрович, вы думаете, что Ладога отстает в чем-то от Янтаря. Там прекрасная научная база, работа ведется параллельно вашей. Отчеты присылаются к нам. Очень серьезные работы. Вот Алексей Иванович регулярно сравнивает работы и делает нужные выводы. А вы ими даже не интересуетесь. Подписывайте, Трофим Аристархович. Все уже решено. Вертолет будет к 5 часам. Подписывайте!» Уверенно, голосом заканчивающим разговор, сказал Водопьянов. Трофим взял ручку, но рука до тошноты не поднималась к своей фамилии, напечатанной на листе. «Это все за то, что я вышел за пределы лагеря?» Чувствуя в душе зарождающуюся бурю неповиновения и бунта, спросил Трофим. «И это тоже. Вы неоднократно нарушали общий порядок комплекса. Мы не единожды вели с вами беседы здесь, в этом кабинете». Голос директора был тверд, но вдруг смягчился, став почти отеческим. «Вы поймите, Трофим Аристархович, мы не можем позволить себе потерять такого ценного сотрудника. Вы человек увлеченный, я не виню вас, более того, будь я столь увлеченным своим делом, как и вы. Я бы тоже покидал пределы комплекса, возможно, даже забыв предупредить об этом нашу систему безопасности. Понимаете? Если мы потеряем нашу путеводную звезду в этом направлении науки, меня же не простят». «Лесть и ласка — лучшая смазка», — вспомнил слова Берика Трофим. «Здорово же меня отстраняют. Путеводная звезда, блин». Применив рифму к слову «звезда» на свое положение, он кинул взгляд на гостя. «Это вот вместо меня уже прислали?» Обреченно махнул головой в сторону сидящего на диване позади Трофима человека. «Нет, это по другому вопросу», — успокоил его Водопьянов. Рука по-прежнему отказывалась подниматься к листку, как будто на ней повисло 50 кг, и эти 50 кг тянули его вниз вместе с плечом, сгибая спину грузом своей невероятной несправедливости. «Неужели конец? Неужели все?» — судорожно металась мысль в голове. А ведь 34-й объект начал подавать признаки следующей, третьей категории. Он уже узнавал его, Трофима, уже шел на контакт. В висках ученого застучала кровь. Теперь вместо того, чтобы исследовать развитие симбионтной некротической формы жизни, он будет сидеть в Ладоге и смотреть в микроскоп на куски мяса с не менее мертвым ранее контролировавшим его вирусом. В то время как носитель и живая система замещения ходят тут, по окрестностям Янтаря. «Допрыгался, доскакался, поверил, идиот», — мрачно думал про себя Трофим. «Из всей лаборатории никто не выйдет в зону, чтобы работать с объектами. В присутствии кучи людей они не идут на контакт. Все пропало, все пропало». «Третья категория», — тихо самому себе сказал Трофим, с отвращением поднимая, наконец, руку с шариковой ручкой и кладя ее на бумагу. Драться и скандалить было не в его правилах. К тому же он знал, что за гораздо меньшие проступки вывозят за периметр. Но он почему-то считал, что такую, тут он усмехнулся, путеводную звезду, как он, будут строго журить и не более. «Простите», — насторожился Водопьянов. «Третья категория», — вяло и обреченно повторил ученый. «Что третья категория?» — еще более напрягся директор. «Третья категория обозначилась позавчера. Объект номер 34», — равнодушно ответил Трофим. «Но вы его не сможете разговорить. Он у нас парень скромный». С некоторой долей вдруг из ниоткуда взявшегося злорадства ответил Трофим, чувствуя справедливость поговорки «ни себе, ни людям». «Вы говорите, что обнаружена третья категория некротической формы симбионта?» У Николая Николаевича чуть заметно привстали волосики на лысине. «Ага», — почувствовав какое-то садистское удовольствие, ответил Трофим. «Я даже на камеру снял, только разбилась она». «Кхм-кхм», — вдруг подал голос сидящий позади гость. «Вы уверены, что это была именно третья категория, а не вторая, Д или Е?» С этими словами гость встал, подошел к ученому и протянул руку. «Алексей. Алексей Викторович. Можно просто Алексей». Рука была подана так просто и естественно, что Трофим, пожав ее, немного растерялся. У него тут рушилось мироздание, а этот Алексей так буднично протягивает руку. Хотя, что там, у него, наверное, все в порядке. «Алексей Викторович – наш куратор. Это именно он обеспечивает финансирование всех проектов. Представляет наши интересы, так сказать», – пояснил, немного поколебавшись, Водопьянов. «Очень приятно», – во все глаза глядя на такого простого и непростого Алексея, ответил Трофим, понимая, что раз этот человек вступил в разговор, то разговор еще не окончен. Стало быть, у него еще есть шанс продолжить работу. Он должен сделать все, чтобы эта бумажка не висела больше над его шеей, как топор палача. Да, я уверен. Я же сам классифицировал некробиотические формы жизни по категориям. Это было не рефлексивное проявление, это было сознательное проявление. Твердо ответил Трофим, чувствуя, как распрямляется спина и вырастают крылья. «И в чем же оно проявилось, Трофим? Я могу называть вас просто по имени?» Опустив подбородок, прищурившись ярко-голубыми глазами, спросил Алексей. В его посадке головы было что-то от боксера, готового в размен идти ударами с соперником. Этому же впечатлению способствовало слегка повернутое и приподнятое левое плечо, готовое защитить челюсть от удара. Трофим сделал паузу, оценивая обстановку. Теперь игра велась на его поле. Львиная доля наблюдений была сделана именно им. Это он выскакивал сразу после выброса из безопасного корпуса янтаря. Он лежал в кустах по ночам, наблюдая через ПНВ за мертвецами. Он определял сразу, кто опасен, а кто нет. Он знал, на какой стадии находится захвативший тело вирус. Он был тем самым человеком, который обеспечивал задачами целый дивизион сотрудников в НИИ Ладога и других. Он вычленил и определил тот самый вирус, который не имел названия, только цифры. Тот самый вирус, который при жизни может незаметно замещать клетки человека своими, борясь с болезнями, постепенно располагаясь во всех жизненных органах, заменяя их своими клетками. Вирус, дарующий бессмертие, умеющий заменять собой мозг, но не умеющий применять его. И вот теперь новый виток развития был обнаружен. Третья категория. Проявление сознания через носителя, которым являлся мертвец. Событие невероятное, едва не стоившее ему жизни, но стоившее того, чтобы повторить его вновь. 34-й указал мне на опасность, он указал мне на снорка, не отводя взгляд от Голубоглазого, сказал некробиолог. Голубоглазый моргнул. Удар был пропущен. Он растерянно посмотрел на Водопьянова, отодвинул стул и плюхнулся напротив Трофима.